Глава 25. Отражение зверя. В комнате царила тьма. Лишь огарок свечи на столе выхватывал из мрака кусок обшарпанной стены и край запыленной рамы. Тени плясали по углам, то вытягиваясь, то сжимаясь, словно живые существа, подслушивающие чужие тайны. — А ты помнишь, как все началось? — кратчево спросил тихий, слегка шипящий голос. «Не забыл тот день, 20 лет назад?» «Я пытаюсь вычеркнуть это из воспоминаний», — отозвался другой собеседник, глухой и полный затаенной боли. «Но память — это проклятие, она не отпускает. Не лги мне. Ты не хочешь забывать прошлое. Ты лелеешь эту рану. Вспомни, как она гнала тебя из дома. Помнишь ее вопли?» — Ублюдок, ты мне всю жизнь испортил. — Да, — она кричала так громко, что слышали соседи. Я сгорал от стыда и боли. Это случилось, когда я бросил очередной хахаль. Какой-то мелкий торговец, кажется. Он сбежал, не оставив несу. — И она винила тебя? Она визжала, что никто не хочет брать замуж вдову со спиногрызом, что я камень на ее шее, ненавистная вечная обуза, тянущая ее на дно. В темноте послышался сухой смешок. «А ты? Что делал ты, маленький, никчемный мальчик?» Я убегал, мчался, не разбирая дороги, пока не падал от усталости. Я прятался в старой дубовой роще за кладбищем. Там находилось мое убежище. Я обхватывал колени руками и плакал. «И ты был там один?» «Нет, ко мне прилетали они. Мои верные друзья, бабочки. Они садились мне на плечи. На руки, даже на лицо, когда я лежал в высокой траве, затаив дыхание. Очевидно, они думали, что я умер или что я просто гнилой пень. И ты разговаривал с ними? Я жаловался им на мать. Я шептал им о ненависти, говорил, как презираю ее. Пока я лежал там в траве, она приводила домой новых кавалеров и выгоняла меня, чтобы я не мешал ей совокупляться. Я брел домой и, стоя под окнами, слышал их стоны. Как это мерзко, правда? Это низко, это грязь, похоть, прикрытая трауром. С тех пор я возненавидел вдов, я вижу их насквозь. Черные вуали, платки — все это ложь. Под ними они прячут талчное, порочное тело, жаждущее мужских рук. Собеседник задумчиво промолчал, внимая этой мрачной исповеди, а затем с любопытством спросил. — Но как ты отличаешь истинно скорбящую от распутницы? Где ты находишь их? — Ну, это просто. Инстинкт охотника. Замужняя дама не может приехать в Ниццу одна и гулять без компаньонки или мужа. Это неприлично. Только вдовы, алчащие разврата, позволяют себе бродить по аллеям в одиночестве. Я наблюдаю. Иногда я иду за ними до самого отеля. Стою под окнами, сливаясь с тенью деревьев. Мне нужно убедиться, что она одна, без законного супруга. И тогда я выбираю день, когда случится возмездие. Ты никогда не ошибаешься? Никогда. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь треском фитиля. Затем первый голос, зазвучав еще более проникновенно, спросил. Поговорим о твоих руках. Ты ведь никогда не оскверняешь их прикосновением к падшим женщинам? Нет, я брезгую дотрагиваться до потаскух. Для этого существуют перчатки. У тебя целая коллекция, не так ли? Да, они лежат в нижнем ящике комода, завернутые в бархатную ткань. Это мои драгоценности. Я люблю перебирать их перед охотой, вдыхать запах кожи. «Как ты решаешь, какие надеть?» «Это зависит от той, с кем у меня предстоит рандеву. У меня есть черные тончайшие выделки. Они плотно облегают пальцы, превращаясь во вторую кожу. Я выбираю их, когда хочу слиться с темнотой, обернуться тенью. Есть коричневые грубые выделки с одной перламутровой пуговкой на запястье. Они надежные, крепкие, в них я чувствую силу, но они простые. Я надевал их, когда подкарауливал ту вдову на мосту. — А белые? Они парадные? — О, белые — это для особых случаев, с двумя серебряными пуговицами. Они напоминают мне руки хирурга перед операцией. Я облачаюсь в них, когда жертва высокого полета. Как австрийская баронесса, это знак уважения и символ моей власти. Белый цвет на фоне черной ночи. Разве не красиво? Ты эстет. С одобрением заметил невидимый визави. Но скажи мне главное. То, о чем ты молчишь даже наедине с собой. Что ты чувствуешь, когда набрасываешь лигатуру на шею жертвы? Я ощущаю абсолютную тишину. Не увиливай. Опиши это. Это момент истины. Когда я стою за ее спиной, она еще ничего не знает. Она живет, дышит, думает о грешных делах. Но я уже здесь. Я — Рок. Я достаю лигатуру медленно, чтобы не издать ни звука. А что потом? Я делаю рывок, резкий, как удар смычка по струнам. Он судорожно вздохнул. В этот миг мир перестает существовать. Нет больше матери с ее криками. Нет моей жалкой каморки, нет насмешек, есть только я и она. Я чувствую через натянутый шнур, как бьется жилка на ее шее, и чужая жизнь в моих руках. Я ощущаю себя Богом, потому что решаю, когда у нее становится сердце. И когда оно перестает биться, что тогда? Наступает покой. Ее тело обмякает, делается тяжелым и послушным. Вся грязь, вся порочность уходит из нее вместе с последним вздохом. Она предстает чистой, куколкой. И тогда я дарю ей бабочку, как печать. Как знак того, что она прощена и освобождена мною. Правда, иногда мертвая голова, вестница смерти, появляется раньше. Я делаю это, когда хочу, чтобы прозвучал своеобразный приговор. «А где ты берешь их, этих ночных красавиц?» — полюбопытствовал первый голос. — В погребе. Там, в сырой темноте, я устроил инсектарий. Это мое тайное царство. — И мать не знает? — Нет, у старой корги больные ноги. Они раздулись, как колоды. Она не может спускаться по крутой лестнице. Она думает, что внизу лишь крысы и старый хлам. А там зарождается новая жизнь. — Трудно их выводить. Очень много мороки. Они капризны, им нужно постоянное тепло. Я грею воду, слежу за влажностью, достаю редкие растения. Они, как малые дети, требуют заботы и внимания. И знаешь что? Они тоже плачут. «Насекомые лишены чувств?» — с сомнением произнес собеседник. «Нет. Поверь, когда они рождаются и выбираются из тесных коконов, они пищат. Тоненько, жалобно, будто зовут меня. Особенно мертвая голова. Она кричит, как младенец, оторванный от груди. Я слушаю их плач в темноте и чувствую себя отцом. Ты выводишь только их? Нет, разных, но я мечтаю о большем. Голос задрожал от возбуждения. Я мечтаю уехать в Южную Америку. В джунгли? Да. Там, в диких лесах Амазонки, живут невиданные, редчайшие экземпляры. Я найду их, соберу куколки и привезу сюда. Здесь, в моем подвале, они появятся на свет, и я выпущу их на волю. Представь, тысячи прекрасных, сияющих созданий заполонят этот грязный город. Это все, что я могу для него сделать. Но разве этого мало? Тогда почему ты не берешь драгоценности убитых женщин? Кратчево поинтересовался визави. Ведь их бриллианты легко оплатили бы твою мечту. Чужое золото — прах. С отвращением процедил он. «Светские побрякушки мне совершенно не нужны». «Ты выбросил драгоценности французской вдовушки, чтобы запутать полицейских?» «Да, меня интересует лишь возмездие и красота». «И в чем же они заключаются?» «Возмездие — это смерть порока, а красота — бабочки». «Ты гениальный художник», — прошептал первый голос. «Ты даришь им вечность». «Но ты видишь, как тебя боятся». Как трепещет перед тобой весь лазурный берег. Графы, князья, банкиры — все они ничтожество перед твоим величием. Ты стал легендой? Да, но сегодня я оказался свидетелем постыдного зрелища. Ты ходил туда, в префектуру? Да, и видел цирк, устроенный неким инспектором, приехавшим меня ловить из Парижа. Бертран, надутый индюк. Он вытащил на сцену какого-то жалкого размазню, трясущегося от страха, и назвал его моим именем, окрестил французским душителем. Стыд и срам. Они оскорбили тебя. Они приписали твои гениальные удушения рукам какого-то случайного человека. Именно. Голос сорвался на рык. Бежо, слизняк. Но даже курицу зарезать не сможет, не обмочившись. А люди аплодировали. Глупцы. Ты докажешь им, что ты не чета тому ничтожеству, выведенному перед толпой? Обязательно. Я должен смыть это оскорбление. Город успокоился. Они думают, что зверь в клетке. Что ж, тем слаще окажется их ужас, когда они найдут новое тело. У тебя есть кто-то на примете? Пока нет, но я найду. Для этого нужно лишь погулять по аллеям и паркам, подышать морским воздухом и понаблюдать. Сезон еще не окончен. Птички слетаются на юг. Повисло безмолвие, гнетущее и вязкое, как болотная тина. Скажи. — вдруг спросил вкрадчивый голос. — А твоя мать жива? — Да. — И вы так и делите кров после всего, что она сделала с тобой? — Приходится. Нам некуда деваться. — И она до сих пор водит любовников? — Нет, ее красота увяла. В тоне прозвучало злорадство. Теперь на нее никто не смотрит. Бывшая жгучая брюнетка стала совсем седой. Но она так же, как и раньше, бесконечно меня унижает. Ест поедом с утра до вечера. А почему ты не затянешь на ее дряблой шее лигатуру? Ведь ты умеешь это делать лучше всех. Одно движение — и тишина, свобода. Нельзя. Это же моя мать. Грех это. Грех. Эхом отозвался собеседник. Неожиданно покой дома разорвал скрипучий, сварливый женский окрик, донесшийся из соседней комнаты. — Эй, с кем ты там разговариваешь, бездельник? Опять сам с собой бормочешь? Совсем с ума сходишь, урод? Воды в доме ни капли, а он прохлаждается. Живо принеси ведро из колодца. Мужчина, стоявший посреди каморки, вздрогнул. Спесь и зловещая уверенность слетели с него, как шелуха. Плечи поникли, спина привычно ссутулилась, превращая его в жалкое забитое существо. Он медленно отошел от старого покрытого трещинами зеркала, отражавшего секунды ранее властелина чужих жизней, и, шаркая стоптанными башмаками, покорно поплелся к двери исполнять приказания. «Уже иду, мамочка», —